Вот же скотина! Все-таки он сделал это! Поцеловал в шею и полез обниматься. Убью этого гада! Пришлось его даже незаметно для окружающих толкнуть локтем в бок. Но этот засранец проигнорировал мой тычок и обнял еще сильнее. У него что там? Вместо пресса стальные мышцы?